Глава 14. Тиблоры давно уже заслужили репутацию убийц детей, палачей беспомощных, демонов в смертной плоти, что карали Натиев точно ничем не заслуженное проклятие. Чем скорее тиблоры будут истреблены в своих горных укрытиях, тем скорее начнет, наконец, истираться сама память о них. И пока тиблоры не станут лишь злодеями из сказок, которыми пугают детей, мы видим свое предназначение ясно и четко. Айя Курбурн. Поход 1147 года. Волки бежали в почти светящемся тумане, и звериные глаза сверкали, стоило им повернуть голову в сторону тиблора. Словно он был моралом в глубоком снегу, могучие хищники держались вровень с добычей по обе стороны. Призрачные, неумолимые воплощения звериного терпения. Хотя сомнительно, чтобы эти горные охотники когда-либо прежде выбирали жертвой тиблорского воина. Карса не ожидал найти здесь снег, в частности потому, что путь его пролегал вдоль северного плеча зазубренной гряды. Повезло, что не придется преодолевать перевалы. Справа, на расстоянии не больше двух лиг, виднелись охряные пески пустыни, и он прекрасно знал, что там внизу солнце поливает землю потоками жара. То же самое солнце, что смотрело теперь на него с неба размытым шаром холодного пламени. Снег глубиной по щиколотку замедлял его ровный бег. Волки умудрялись каким-то образом скользить по спрессованному ветрами насту, лишь изредка проваливаясь. Туман, окруживший охотников и жертву, состоял на деле из мельчайших снежинок, сверкавших ярким ослепительным светом. Карсе сказали, что где-то на западе горный кряж закончится. Справа будет море, слева узкая, взъерошенная гряда холмов. За холмами на юге будет город – Ла-Торе-Вай. Тиблор не собирался туда заходить, но придется обойти его по краю. Чем раньше Карса покинет цивилизованные земли, тем лучше. Но до того придется еще переправиться через две реки, а это несколько недель похода. И хотя Тиблор бежал по склону в одиночестве, он чувствовал присутствие двух товарищей. В лучшем случае духов, призраков, а возможно лишь расколотых обломков его собственного сознания. Скептичный Байрод Гилд, флегматичный Делум Торт. Грани его собственной души, которые позволяли постоянно вести диалог, сомневаться в себе. И если так, не более чем прихоть. Карса убедил бы себя в этом, если бы не бесчисленные острые шипы в замечаниях Байрода Гилда. Иногда Карсе казалось, что он снова стал рабом, сгорбился под бесчетными ударами плети. Невозможно было поверить, чтобы он сам сотворил такое с собой. «Не так уж невозможно, предводитель. Стоит лишь задуматься на миг и проследить за собственными мыслями». «Не сейчас, Байрод Гилд», — отозвался Карса. «Я и так уже запыхался». «Это высота, Карса Орлунг», — проговорил голос Делума Торда. — Хоть ты этого и не чувствуешь, но с каждым шагом по пути на запад ты спускаешься все ниже. Скоро снег останется позади. Рараку была некогда внутренним морем, но море это плескалось у подножия высоких гор. Все твое странствие, предводитель, было до сих пор спуском. В ответ на эту мысль Карса лишь хмыкнул. Сам он никакого спуска не ощутил, но горизонт в этих землях играл с ним в странные игры. Пустыня и горы всегда лгут. Это он обнаружил уже давно. «И когда снег исчезнет, — прошептал Байрод Гилд, — волки нападут». «Знаю. Теперь тише. Я вижу впереди голый камень». Увидели его и охотники. Всего волков было не меньше дюжины, выше в холке, чем собратья с родины Карсы, крупные, в желто-бурых, серых и пятнисто-белых шкурах. Тиблор заметил, как четверо зверей метнулись вперед, по два с каждой стороны, к бесснежной скале. Зарычав, Карса выхватил свой деревянный меч. В холодном воздухе руки слегка занемели. Будь в западной части священной пустыни хоть какие-то другие источники воды, ему бы не пришлось взбираться на эти высоты, но теперь уже поздно было жалеть о принятых решениях. Тяжелое дыхание волков звучало с обеих сторон и за спиной. «Им нужна надежная опора под ногами, предводитель. Впрочем, тебе тоже. Берегись тех трех, что следуют сзади. Они нападут первыми, скорее всего, за шаг или два до того, как ты доберешься до скалы». В ответ на непрошенный совет Байрота Карса оскалил зубы. Он и сам прекрасно понимал, что и когда сделают звери. Внезапно лапы ударили в нас так, что в воздух взвелись комки снега, и все волки разом обогнали ошеломленного Карсу. Когти скрипнули на голом камне, брызнула талая вода, и хищники, развернувшись, встали полукругом перед Тиблором. Он замедлил шаг, поудобнее перехватил оружие. На этот раз смолчал даже Байрот Гилд. Он явно был столь же неуверен, как и сам Карса. В голове зазвучало тяжелое дыхание, затем хриплый голос. «Нам понравилось, Таблакай. Ты бежал без передышки 3 ночи и почти 4 дня. Мы поражены и восхищены, иначе не скажешь. Такого мы никогда прежде не видели. Видишь, как ходят у нас бока? Ты нас вымотал. И взгляни на себя. Ты глубоко дышишь. Веки покраснели, но стоишь крепко. Ноги не дрожат. Как и странный меч у тебя в руках. Ты что же, хочешь причинить нам вред, воин?» Карса покачал головой. Ответил на том же языке, малозанском. «А, видно, ты что-то вроде одиночника. Но не один, вас много. Стало быть, Дииверс. Я убивал одиночников. Шкура у меня на плечах тому свидетель, если усомнишься в словах. Нападай, если хочешь, и когда я всех вас перебью, скрою себе такой плащ, что сами боги позавидуют». «Мы больше не хотим убивать тебя, воин. Более того, ныне мы заговорили с тобой, чтобы предупредить». «О чем?» «Ты идешь по следу». Карса пожал плечами. «Двое мужчин, оба тяжелые, один повыше, идут плечом к плечу». «Плечом к плечу, да. И что это тебе говорит?» «Ни один не ведет, ни один не следует за другим». «Опасность скачет у тебя за плечами, Таблакай. Угроза исходит от тебя. Еще одна причина, по которой мы не будем сражаться с тобой. Великие силы жаждут заполучить твою душу. Слишком многие, слишком смертоносные. Но внемли нашему предостережению. Если повздоришь с одним из этих путников, мир пожалеет об этом. Весь мир, воин». Карса второй раз пожал плечами. «Сейчас я ни с кем не хочу сражаться, Дыверс. А если кто решит повздорить со мной, то уж не моя вина, что мир пожалеет. А теперь довольно слов. Уйдите с дороги, а то я всех вас перебью». Волки явно колебались. «Скажи им, что Риландарас пытался тебя отговорить, прежде чем совершишь в жизни последний поступок, который приведет к гибели мира». Тиблор увидел, как волки развернулись и побежали прочь, вниз по склону. Хохот Байрота Гилда далеким громом раскатился в голове. Карса кивнул. «Никто бы не принял вину за то, чего еще не случилось», — пророкотал он. «И само это уже могучее предостережение». «А ты и вправду растешь и делаешься соразмерен сам себе, Карса Орлунг. Что будешь делать?» Карса оскалил зубы, цепляя меч на ремни за плечом. «Делать, Байрот Гилд? Как что? Пойду познакомлюсь с этими ужасными путниками, разумеется». На этот раз Байрот Гилд не смеялся. Талая вода бежала по ломкому камню под мокасинами Карсы. Впереди открылся лабиринт столовых гор из песчаника. Плоские вершины поблескивали снегом и льдом. Несмотря на яркое, послеполуденное солнце в чистом небе, узкие извилистые каналы между горами утопали в глубокой тени. Но снег под ногами исчез, и Карса уже чувствовал тепло в воздухе. Он видел лишь один путь вниз, и тот был уже не столько тропой, сколько потоком. Поскольку никаких других следов не было видно, Тиблор решил, что двое путников выбрали ту же дорогу. Теперь Урит двигался медленней. Ноги отяжелели от усталости. Он бы ни за что не показал волкам Диверсам, насколько измотан, но эта угроза уже осталась позади. Карса чуть не падал с ног. Не самое подходящее состояние, чтобы скрестить клинки с демоном, способным разрушить мир. Но все равно ноги несли его вперед, будто по собственной воле, словно так было суждено. А у судьбы Карса Орланг своя движущая сила. «Снова вернулся, чтоб травить меня, Байродгилд? Лучше бы дал совет. Этот Риландарас, Диверс, произнес зловещие слова, верно?» «Да нелепости зловещий, предводитель. Нет сил в этом мире или в любом другом, которые могли бы представлять такую немыслимую угрозу. И слова были сказаны в безумном потоке страха, скорее всего, личного по природе. Тот, кто идет впереди, видно, уже сталкивался с этим Риландарасом, и от этой встречи пострадал Диверс». «Здесь ты, скорее всего, прав, Байродгилд. Делум Торт, ты уже давно молчишь. Что думаешь?» «Я встревожен, предводитель. Ведь Диверс, могучий демон, принимает столько обличий, но остается един. Говорит у тебя в голове, как пристало бы Богу». Карса поморщился. «Богу или паре призраков? Он не демон, Делум Торт. Мы, тиблоры, небрежно используем это слово. Называем так Форкрула Сейлов, одиночников, Диверсов. Никто из них на самом деле не демон, ибо никого из них не призывали в наш мир. Все они – порождение этого мира и никакого другого. И, по правде сказать, ничем не отличаются от нас, тиблоров или нижеземцев. Ничем от рязанов и накидочников, от псов и коней. Все они из этого мира, Делум Торт». «Как скажешь, предводитель. Но мы, тиблоры, никогда не используем это слово просто так. Демон описывает также и поведение, и в этом всякая тварь может быть демонической. Тот, кто назвался Риландарасом, охотился за нами, и если бы ты не измотал его, напал бы, что бы ты ни говорил». Карса подумал, затем кивнул. «Это верно, Делум Торт. Ты советуешь проявить осторожность. Всегда ты был таким, потому я не удивлен. Но, тем не менее, я не оставлю без внимания твой совет». «Конечно, оставишь, Карса Орланг». Тиблор пересек последнюю полоску света и вошел в тень. Поток плескался у его лодыжек, проход сузился, а земля под ногой стала неверной. Изо рта вновь начали вырываться облачка пара. Слева на небольшой высоте тянулся широкий уступ, на солнце и сухой, как кость. Карса свернул и принялся карабкаться по выветренному склону балки, пока не добрался до него. Выпрямился. Нет, это был не природный уступ. Дорога. Идет вдоль ущелья, огибая ближайшую гору слева. Склон самой горы когда-то давным-давно, похоже, выровняли до высоты в два роста Карсы. На скале виднелись полустертые пиктограммы, изъязвленные ветром, утратившие в веках всякий цвет. Процессия фигур по размеру нижеземцев с непокрытыми головами в одних набедренных повязках. Все высоко вытянули руки над головой, словно цеплялись пальцами за пустоту. Саму дорогу покрывала паутина трещин, выбитых постоянными камнепадами со склонов горы. Но все равно казалось, что дорога высечена из единого куска камня, хотя это, разумеется, было невозможно. Неровная, бугристая, она велась вдоль склона, а затем сворачивала на размытую вдали насыпь, которая, видимо, вела вниз, на равнину. Прямо перед Карсой и чуть правее горизонт рассекали каменные башни, но Тиблор знал, что за ними раскинулись воды моря Луншань. Усталость заставила Урида медленно опуститься на дорогу. Он сбросил с плеч мешок и сел, прислонившись к скальной стене. Дорога была долгой, но Карса знал, что впереди путь еще длиннее, и, похоже, всю дорогу ему предстоит проделать в одиночестве. «Ибо призраки остаются призраками, а, возможно, лишь порождениями моего собственного ума». Неприятная мысль. Карса оперся затылком о нагретый солнцем камень. На миг закрыл глаза и вновь открыл. В темноте. «Проснулся, предводитель. Мы уж думали, ты будешь спать вечно. Впереди раздаются звуки, слышишь? Издалека, конечно, но такова уж природа этой земли, верно? И все равно, думаю, кто-то перекладывает камни, швыряет. Слишком редко, слишком ритмично для камнепада. Видно, те два путника». Карса неторопливо поднялся, потянулся, чтобы дать волю промерзшим, ноющим мышцам. Он слышал ритмичные удары камня о камень, но Байродгилд был прав. Издалека. Воин присел на корточки рядом со своим мешком, достал еду и бычий пузырь с талой водой. «Скоро рассветет. Кто бы ни принялся за работу впереди, он встал пораньше». Карса неуспешно позавтракал, а когда закончил и приготовился продолжить путь, небо на востоке уже порозовело. В последний раз, осмотрев меч и проверив состояние доспехов, он вновь зашагал вперед. Всю первую половину утра грохот камней не прекращался. Дорога огибала гору большим отрезком, чем Карсе показалось сначала. Насыпь впереди оказалась огромным сооружением с отвесными стенами. Равнина лежала внизу, на глубине в треть лиги или даже больше. Там, где дорога отходила от склона, открывался широкий выступ, на котором в скальной стене показался лик города. Половину его засыпали обвалы, и поверх главного завала расползались вторичные. У одного из этих меньших завалов стояла пара палаток. В трех сотнях шагов от них Карса остановился. У вторичного завала виднелась фигура, которая отбрасывала камни в ровном, почти навязчивом ритме, швыряя огромные куски песчаника на площадь рядом. Рядом на валуне примостилась другая фигура, и если первый путник отличался высоким ростом, намного выше любого нижеземца, второй был неимоверно широк в плечах и темнокож. Голову его окутывала тяжелая грива волос. Рядом лежал большой кожаный мешок. Незнакомец грыз почерневшую от дыма заднюю ногу. Остальная часть туши небольшого горного козла по-прежнему жарилась на мощном вертеле над очагом перед палатками. Некоторое время Карса разглядывал эту картину, затем пожал плечами и направился к двум путникам. Тиблор был еще в 20 шагах от них, когда могучий, диковатый незнакомец на валуне повернул голову и подозвал Урида взмахом руки, в которой сжимал козлиную ногу. «Угощайся!» Треклятая тварь чуть мозги мне не вышибла, когда грохнулась со скалы, так что я считаю себя обязанным ее съесть. Забавно, всегда ты на них смотришь, когда они скачут да прыгают там наверху, и подумать не можешь, что такой зверь тоже может оступиться. Что ж, еще одно заблуждение развеялось. Путник говорил на пустынном диалекте, на языке нижеземцев, но сам нижеземцем не был. Крупные толстые клыки, волосы на плечах, точно щетина вепря, костистое лицо, широкое и плоское, и глаза того же цвета, что и утесы из песчаника вокруг. При этих словах его спутник прекратил швырять камни, выпрямился и с любопытством принялся разглядывать Карсу. Ответный взгляд Тиблора был столь же искренним. Незнакомец оказался почти столь же высоким, как и сам Карса, но более стройным. Серая, чуть зеленоватая кожа. Нижние клыки крупные, словно бивни. Неподалеку лежали длинный лук с колчаном и кожаная перевязь с мечом в ножнах. Первое оружие, которое заметил Карса. Другой путник, похоже, был совершенно безоружен, если не считать широкого охотничьего ножа у пояса. Еще некоторое время они молча разглядывали друг друга. Затем клыкастый воин вновь принялся разбрасывать камни и скрылся из виду в углублении, которое расчистил в завале. Карса покосился на другого незнакомца. Тот снова взмахнул козлиной ногой. Тиблор приблизился, положил свой заплечный мешок у очага и вытащил нож. Затем отрезал кусок мяса и вернулся туда, где сидел путник. «Ты говоришь на языке племен», — заметил Карса. «Но я никогда прежде не видел подобных тебе и подобных твоему спутнику тоже». «Ты и сам редкое зрелище, Теламент Облакай. Меня зовут Маппо, я из народа Треллий, родом из западного Ягодана. Мой целеустремленный спутник Икарий, Яг». «Икарий? Это распространенное имя Маппо? В легендах моего племени есть персонаж, которого так зовут». Охряные глаза Трелля мгновенно сузились. «Распространенное? Не в том смысле, о котором ты спрашиваешь, Оно распространено в сказаниях и легендах бесчетных народов». Карса нахмурился в ответ на такое педантство, если, конечно, правильно его распознал. Затем присел на корточки напротив Маппо и оторвал зубами кусок нежного мяса. «Мне вдруг показалось», — проговорил Маппо, и по его звериным чертам скользнула усмешка, «что эта случайная встреча уникальна, слишком во многом, чтобы даже перечислять, Трель-Яг и Теламент-Облакай, и каждый из нас, скорее всего, единственный из своего народа во всех семи городах. И того удивительней, что, думаю, я тебя знаю. Понаслышке, разумеется. У Шаик был телохранитель, Теламент Облакай в доспехе из окаменевших раковин и с деревянным мечом». Карса кивнул, проглотил мясо и ответил. «Да, я служу Шаик. Это делает тебя моим врагом?» «Нет, если только сам того не пожелаешь», — откликнулся Маппо. «И я бы не советовал». «Все так говорят», — проворчал Карса, возвращаясь к трапезе. «А, так ты не настолько ничего не знаешь о нас, как сказал вначале». «Два десятка волков со мной говорили», — объяснил Карса. «Мало что прояснили, только предостерегли. Не знаю, что вас двоих делает такими опасными, да и знать не хочу. Встанете у меня на пути, убью вас. Вот так. Все просто». Маппо неторопливо кивнул. «А есть у нас причина, чтоб становиться у тебя на пути?» «Нет, если сами того не пожелаете», — отозвался Карса. Трель улыбнулся. «Ну, тогда, видно, лучше нам ничего друг о друге и не знать». «Да, так будет лучше». «Увы», — вздохнул Маппо. «Икари уже знает все, что ему нужно о тебе, и что он собирается сделать, ведомо лишь ему одному». «Если он думает, что знает меня», — прорычал Карса, — «то обманывается». «Что ж, давай все обдумаем. На плечах у тебя шкура одиночника, которого мы оба знали. Ты убил опасного зверя. К счастью, другом нам он не был, но твою боевую сноровку мы оценили. Дальше. Тебя преследуют призраки. Не только два сородича, что и сейчас парят у тебя за спиной, но духи тех, кого ты убил за свою короткую, но явно жуткую жизнь. Их до ужаса много, и они ненавидят тебя так, что это физически ощутимо. Но кто же будет тащить за собой своих мертвецов таким образом? Думаю, только проклятый. И по долгому опыту знаю, проклятие – ужасная штука. Скажи, Шаик говорила с тобой о схождениях?» «Нет». «Это когда проклятия сталкиваются, можно так сказать. Изъяны и доблести, бесчисленные лики судьбоносных наваждений, навеки избранных целей. Силы и воли притягиваются друг к другу, словно по самой природе своей ищут погибели друг в друге. Поэтому вы с Икарием ныне оказались здесь. Мгновения остались до ужасного схождения, и моя судьба — стать ему свидетелем, беспомощным до безумия и отчаяния. К счастью для меня, это чувство я уже испытывал прежде». Пока Маппо говорил, Карса продолжал есть. Теперь же оглядел кость в руке и отбросил ее в сторону, вытер ладони о свой плащ из шкуры белого медведя, поднялся. «Что еще вы с Икарием узнали обо мне, Маппо?» «Кое-что. Риландарас тебя оценил и решил, что вовсе не желает добавлять свои шкуры в твою коллекцию. Он мудр, старый Риландарас. Говоришь, два десятка волков. Значит, сила его возросла. Загадка тревожная и любопытная, учитывая, какой хаос царит в его сердце. Что еще? Ну, остального я не стану говорить». Карса хмыкнул, развязал медвежий плащ, позволил ему упасть на землю, высвободил меч и повернулся лицом к завалу. Из углубления вылетел валун, такого размера и веса, что даже Байроту Гилду пришлось бы с ним повозиться. Земля вздрогнула, когда камень упал и покатился в пыли, прежде чем остановиться. «Он что, заставит меня ждать?» прорычал Карса. Словно в ответ из пещеры возник Икарий, смахивая пыль с длиннопалых ладоней. «Ты не Фен», — произнес он. «Я полагаю, ты Тиблор, сын павших племен Лейдерона. Далеко же ты забрался, воин, чтобы встретить свой конец?» «Если так рвешься в бой», — прорычал Карса, — «хватит болтать!» На лице Ягга возникло обеспокоенное выражение. «Рвусь? Нет, я никуда не рвусь. Это трагическое мгновение, я полагаю. Впервые чувствую подобное, что странно». Икари повернулся к своему спутнику. «Мы уже знавали такие мгновения в прошлом, Маппо, коротышка». «Да, мой друг, знавали». «Ну что ж, тогда бремя воспоминаний лежит лишь на твоих плечах». «Как всегда, Икари». «Я скорблю по тебе, друг». Маппо кивнул. «Я знаю. Теперь лучше обнажи меч, Икари. Этот Тиблор выказывает раздражение и нетерпение». Яг направился к своему оружию. «Что выйдет из этого, Маппо?» Трель покачал головой. «Не знаю, но меня одолевает ужас». «В таком случае я постараюсь действовать практично, чтобы ты не так долго ощущал неудобства». «Это вряд ли», — пробурчал Карса. «Вы же так любите болтать!» Он поднял меч. «Давайте уже! Мне еще нужно найти себе коня!» Брови Икария чуть приподнялись, затем он обнажил меч. Необычное оружие. Древний клинок с односторонней заточкой. Яг приблизился. Удар оказался молниеносным. Куда быстрее любого, какой только Карса видел прежде, но меч Тиблора метнулся вперед, чтобы его встретить. Клинки столкнулись. Послышался своеобразный хруст, и в руках Карса осталась одна лишь рукоять. Ярость вспыхнула в душе Тиблора. Он шагнул вперед, и его огромный кулак кузнечным молотом врезался в лицо Икария. Яг отлетел назад так, что его клинок закувыркался в воздухе, а затем с лязгом упал на камни завала. Икарий рухнул наземь с тяжелым стуком и больше не шевелился. «Вот ублюдок! Меч мне сломал!» — начал Карса, поворачиваясь к Маппо. Ослепительный белый свет вспыхнул у него в черепе, и Тиблор потерял сознание. Маппо посмотрел на неподвижного Таблакая, заметил, что грудь великана медленно поднимается и опускается. Взвесив в руке свою дубину, он покосился на лежавшего рядом Икария, увидел, как с земли приподнялась рука, дернулась, затем снова упала на камень. Трель вздохнул. «Ну, наверное, даже лучше, чем я мог надеяться». Он вернул оружие в свой большой кожаный мешок и принялся сворачивать лагерь. Пульсирующая боль в голове, рев в ушах, точно быстрая река мчится по узкому руслу. Карса застонал. Лишь через некоторое время он заставил себя встать на четвереньки. «Рассвет! Опять!» «Молчи, Байрод Гилд!» — пробормотал он. «И ты, Делум Торт! Я и сам догадался, что произошло! Этот ублюдочный Трель ударил меня сзади! Да, он меня не убил, но однажды он об этом пожалеет!» Тиблор неторопливо, а осторожно осмотрелся. Убедился в том, что остался один. Сломанный меч положили рядом, рукоять и клинок, а поверх них небольшой букетик пустынных цветов. От удара по голове Карсу мутило. Поднявшись на ноги, он заметил, что дрожит. Тиблор снял свой помятый шлем и отбросил в сторону. Волосы слиплись от засохшей крови, которая покрывала также и шею. «По крайней мере, ты хорошо отдохнул, Карса Орланг». «Что-то тебе не так весело, как ты хочешь показать, Байрод Гилд. Этот Икарий, о нем ведь говорят наши сказания, верно?» «И лишь ты один из всех живущих Тиблоров скрестил с ним клинки». «Он мне меч сломал». Ответа на эти слова не последовало. Карса приготовился снова пуститься в путь. Опять надел медвежий плащ, забросил за плечи вещевой мешок. Обломки деревянного меча и букетик не тронул и собирался пойти дальше по дороге. Но задержался, обратив внимание на углубление, которое Икарий расчистил в завале. Усилия Ягга частично открыли статую, изломанную, покрытую трещинами, но все равно узнаваемую. Гротескное изваяние ростом с карсу, из черного зернистого камня. Семиглавый пес. Завал полностью укрыл статую, так что никак нельзя было догадаться, что она скрывается под валунами. Но Икарий ее нашел, хотя все равно невозможно было понять, зачем ему понадобилось открывать это чудище. «Слишком долго он прожил, наверное», — пробормотал Карса. Тиблор вышел из углубления и свернул на дорогу.